Глава 15. Я несколько раз моргнула и тут же отошла от незнакомца, стараясь увеличить расстояние между нами. Вариант с платой работает, сказала, продолжая отходить назад, пока парень стоял на месте, но мне от этого легче не становилось. Может, ты тоже ее примешь? Я протянула ладонь, в которой лежал кусочек мела. Приму, но не мел. Незнакомец опять положил ладони в карманы брюк, а мне показалось, что даже этот жест веял угрозой. Уже теперь видела, как он пожирал меня взглядом, и от парня исходило нечто такое, чего я понять не могла, но чувствовала, как постепенно мне становилось душно, и щеки начинали пылать. «Я не согласна на то, что ты хочешь», — отрицательно качнула головой. «Я не дам тебе себя, никогда и ни за что», — говорила уверенно. «Хотела показать, что своего решения не изменю. Бери мел, или говори, чего ты еще хочешь». «Тебя хочу, девственница». «Хоти дальше», — сорвалось с моих губ. Я сжала ладони в кулаки и спросила. «Ты же хочешь просто попользоваться мной? Я такого не приемлю. У меня свои взгляды на жизнь. Отдамся только своему будущему мужу и лишь после свадьбы». «Ты много говоришь». Незнакомец еле заметно склонил голову на бок. «Лучше бы заняла свой рот полезным делом». О каком полезном деле он говорил, я так и не поняла, но решила об этом не переспрашивать. Вместо этого задала вопрос, который незнакомец ранее задавал мне. «Кто ты?» Ответа не последовало, он не хотел разговаривать со мной. Скользил взглядом по груди, талии, бедрам, скрытым тканью одежды. Взгляд парня был настолько пронзающим, что мне показалось, будто я сейчас стояла перед ним полностью обнаженной. Щеки начали гореть еще сильнее, и несмотря на то, что я была одета, мне все равно захотелось прикрыться руками. Но я сдержала этот порыв, желала хотя бы внешне казаться спокойной и уверенной. «Ты не человек», — я сделала вывод. Это становилось ясно по его глазам, которые в данное мгновение наполнялись чем-то звериным, хищным. «Ты оборотень». Незнакомец и на эти мои слова ничего не ответил, но я была уверена в своей правоте. Он действительно оборотень. «Так вот, почему ты хочешь от меня такую плату?» «Я приглянулась твоей звериной сущности», – прошептала на выдохе. «Я читала про оборотней, и во многих книгах говорилось, что они чувствуют девушек, которые лучше всего подходят им для продолжения рода. Вообще, забеременеть от оборотня может далеко не каждая. И природа сама дала оборотням возможность ощущать ту, которая может им родить. И в первую очередь это выражалось в физическом желании к этой девушке. Таковы их инстинкты». Хотеть ту, которая может им родить. И я сейчас видела, как на незнакомца действовали эти инстинкты. Как в непроницаемом взгляде, скользящем по моему телу, жгучим пламенем вспыхивало желание взять. Настолько сильное и всепоглощающее, что я его чувствовала даже на физическом уровне. И естественно, этому парню нужна была не для продолжения рода. Зачем ему неказистая первокурсница из глухой деревни? Для женитьбы он выберет другую. Сейчас он от меня лишь желал утоления инстинктов. Вот только мне на это было плевать. Я не собиралась давать парню пользоваться мной, лишь потому, что в нем запылали инстинкты. «Возьми мел». Я опять протянула ладонь. «Возьми, и связь будет разорвана. После этого, обещаю, больше не буду попадаться тебе на глаза. Ты меня больше не увидишь». Незнакомец поднял взгляд и посмотрел мне в глаза. В этот момент я поняла. Нет, мел он не возьмет. Он пошел в мою сторону и уже вскоре был рядом. Рукой обхватил мою талию, притянул ближе. Прижал к себе, и даже через одежду я почувствовал сталь его тела. То, насколько сильно мышцы были напряжены. «Отпусти!» Я руками уперлась в его торс. Ощутила мощь и силу оборотня, то, что пугало, и в тот же момент почему-то успокаивала, заставляла кусать губы и, подняв голову, смотреть в глаза парня. Сжав свободной рукой мои волосы, он сделал глубокий вдох, еле ощутимо кончиком носа касаясь кожи за ухом. Незнакомец поддел пальцами низ кофты и забрался под нее ладонью, сразу же касаясь низа живота, талии и бедер. А меня от этого будто током пробило. Сполохи огоньков, обжигая кожу, пробежали по телу. Еще никто и никогда не прикасался ко мне таким образом. Очень непривычно. Дико. Сердце пропустило удар, и я до боли прикусила губу, когда он сжал ладонью мою грудь, скрытую лифчиком, и в этот же момент ощутила, как нечто твердое уперлось мне в живот. Ладно, я понимала, что это было. От этого щеки начали просто адски жечь. Внутри меня возникал ураган из самых разнообразных эмоций, стыда, злости, избудораженности, и я в них начинала тонуть, открывая губы, но не в состоянии сделать ни вдоха. Это было слишком интимно и для меня запретно – быть в руках незнакомца, которому я бы в жизни не позволила прикоснуться ко мне. И по этой причине злилась, пропитывалась гневом. «Не трогай меня!» – шипела, продолжая ладонями упираться в его торс, но он не отпустил. Наоборот, ладонями ощутимо и до красных отметин сжал попу. Приподнял меня над полом так, словно я ничего не весила, после чего усадил на стол. Грубо раздвинул мне ноги и встал между ними. «Черт, девственница, каково ты так?» Он задрал мою юбку и руками провел до бедер, сжимая там ладони. В тот момент он еще больше напоминал бесноватого хищника с жутким взглядом. От этого адреналин хлынул в кровь, и я, извернувшись, ударила ногой в его торс. Парень даже не покачнулся. Остался стоять на месте, словно скала. Но зато я сумела вырваться. Перекатилась на столе и упала на пол. Быстро поднялась на ноги и побежала в противоположную сторону от двери. Далеко убежать все равно не смогла бы. 5 метров – это максимум того расстояния, которое могло нас разделять. Но мне дальше убегать и не нужно было. Буквально пара метров, и я остановилась. Замерла на месте. Вновь обернулась к незнакомцу, он все еще стоял около стола, волосы небрежно растрепанные и в тяжелом взгляде мрак. Он меня им пожирал. «Девственница, ты долго будешь убегать?» «До тех пор, пока ты не оставишь меня в покое», произнесла прерывисто. Только сейчас поняла, что дыхание сбилось. Незнакомец опять пошел ко мне. Оставлять в покое, пока не утолит свои инстинкты, он не собирался. Но лишь когда подошел ближе, увидел в полумраке круг из рун, нарисованный мелом. В центре этого круга я сейчас стояла. Я затаила дыхание и наблюдала, как парень рассматривал руны. Потом подошел и протянул руку, собираясь дотянуться до меня, но не смог. Этот круг не пускал незнакомца ко мне. «Я же говорила, что не дам тебе прикоснуться ко мне!» Радуясь тому, что моя уловка удалась, даже улыбнулась. Этим вечером я взяла в одной из аудиторий мел, который предлагала парням в плату, но изначально он нужен был мне совершенно для другого дела. Несколько часов назад я уже побывала в библиотеке, разбросала книги, делая вид, что искала в них информацию, и мелом нарисовала круг из рун. Делала это тонко, чтобы мои рисунки никто не заметил. Этот круг был оберегом против темных сил, защищающих того, кто войдет в этот самый круг. Им могли воспользоваться даже те, кто не владел магией, и я поставила на то, что незнакомец, имея на себе браслет темного духа, для этого оберега кажется тоже темной силой. Не была уверена, что сработает, но все же получилось. И воспользоваться этим оберегом могла только, если рядом не будет Када. Он маг, смог бы разрушить круг. Хотя я ранее не знала, что незнакомец оборотень, но была уверена, что он не маг. То есть этот оберег мог спасти меня только от незнакомца. И только благодаря тому, что на парне сейчас браслет. «Этот круг защитит меня от тебя, поэтому ходи дальше. Ко мне ты не прикоснешься». Я была настолько сильно зла на парня, что он против моей воли касался меня, что на этих словах, не убирая с лица улыбки, показала средний палец. «Пошел ты, оборотень!» Незнакомец положил ладонь на невидимую преграду и надавил на нее. Со всей силой и мощи. Казалось, что от такого даже стена сдвинется. Но руны выдержали. При этом я посмотрела в его глаза и поняла, что, наверное, зря сказала последнюю фразу и показала ему средний палец. Хотя нет, не зря. Я ни о чем не сожалела. Пусть злится сколько угодно. Я не дам ему прикоснуться ко мне.